Глава 27. Он открыл дверь сразу. Обычно она стояла долго под дверью, звонила, вдавливая палец в кнопку звонка, и никогда не была уверена, откроет он ей или нет. Он мог и не открыть, если не хотел ее видеть, но на этот раз, видимо, хотел, очень хотел, словно чувствовал, что этот ее визит важен для них обоих. «Здравствуй, сынок». Она поспешно вошла, опустила тяжелые сумки на пол и осмотрелась, словно боялась увидеть здесь постороннего. Сейчас вместо домашней еды, которую она обычно приносила сыну, в сумке были продукты, купленные ею в магазине. Сыр, колбаса, консервы, хлеб, молоко. Да и Женя вел себя тоже не так, как всегда. Не спешил вернуться к своему компьютеру, а стоял в растерянности, словно не зная, что делать. «Возьми сумки, сынок, и отнеси на кухню». И он с готовностью подхватил их, быстрым шагом вошел в кухню. Она последовала за ним. Она не знала, с чего начать разговор. Ком в горле мешал ей говорить. Но и молчать она больше не могла. Сейчас он узнает все то, о чем, может быть, и догадывался, но о чем они никогда не говорили вслух. «Женечка, поставь, пожалуйста, чайник, что-то замерзла я». Она села на свое место возле окна, опустила руки на стол, стараясь не обращать внимания на грязные чашки и тарелки. Просто сдвинула все в сторону, очистила себе небольшое пространство для чая, ладонью стряхнула крошки. Беспорядок на столе, в комнатах, в голове. Где-то здесь, подумала она, он мучил этих несчастных женщин. Ей даже показалось, что в квартире пахнет женщинами, духами и смертью. «Сядь, надо поговорить». Он сел, послушный мальчик, ее единственный мальчик, ее радость и ее беда. «Женя». Рыдания застряли где-то в горле, она даже закашлялась. «Женя, у нее было трое маленьких детей». И больше она уже ничего не видела. Слезы хлынули из глаз, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Опустив голову, она судорожно всхлипывая, раскачивалась, мычала, пока не догадалась достать из кармана жакета носовой платок. Высморкалась. Красное лицо, распухший нос, голубые глаза с розовыми белками. «Давай уедем, сынок, прошу тебя». «Ты же знаешь, я тебя никогда не брошу и до последнего буду тебе помогать, потому что я мать. Ну и она, эта молодая женщина, Катерина Ратманова, она тоже была матерью, и ее трое маленьких детей стали сиротами. У них изверг отец, он вырастет из них уродов, понимаешь? Ты сделал несчастными ни в чем не повинных крошек. Я знаю, тебе будет трудно объяснить, зачем ты это делаешь. Люди разные говорят, вроде бы кто-то истребляет богатых женщин». «Дело не в богатстве, мама». Он смотрел на нее немигающими, потемневшими глазами. Ноздри его раздувались, на бледных щеках появились малиновые пятна. «Тогда зачем? Хотя бы мне расскажи!» «У меня есть список». «Большой?» – она вся сжалась в комок в ожидании ответа. «Какая разница? Ты же не допустила бы, чтобы твоего сына, маму, унижали прилюдно!» «Ну, Женя...» Она, как немая, произвела несколько неопределенных движений руками. Они собирались, пили, ели и смеялись надо мной. Они не знали, что я их вижу и слышу все, о чем они говорят. Вы были знакомы? Нет, это Лиля. Она предала меня. Но почему же тогда ты расправился не с Лилей, а с этой Катей Ратмановой и с другими женщинами? Она такая же, как я. Чувствительная. Она не ведала, что творила. Просто бросила им кости. Они подхватили и грызли ее, то есть меня грызли. «Вот, я всегда тебе говорила, что от женщин одно зло. Тебе не надо было помогать этой Лиле, она недостойна тебя». «Я жалел ее. Я от этого становился сильнее. Я был нужен ей, понимаешь? Она любила меня, пока не поняла, что уже может обходиться без меня». И вдруг до него начало доходить, что она все знает. «И когда ты узнала?» «Я всегда знала. Когда это началось, про Стеллу». «Про Стеллу знала? Ма!» «А ты думаешь, почему мы переехали?» «Ладно, не будем вспоминать, сейчас нам просто необходимо уехать, ты здорово наследил». «Ты обманула меня!» Он тоже всхлипнул как-то по-детски, нежно, трогательно, опустился перед ней на колени и зарылся лицом в складки юбки. «Ты сказала, что эта девушка меня любит и хочет от меня ребенка. Она меня не любит, она даже не открыла глаза. Я принялся ее будить, кричал. Я хотел, чтобы она видела, что и я тоже готов ее любить, ведь она очень красивая девушка. Но она так плотно сжала свои веки, она не хотела меня видеть. Возможно, она и тебя обманула, сказала, что ей нужен ребенок и все. А я хотел, чтобы меня любили». «Понимаешь, Женечка, есть девушки, которые не могут перешагнуть барьер. Им трудно с мужчинами. Это от плохого воспитания. Они считают отношения с женщинами грязными. Вот в чем дело. Есть, конечно, дурно воспитанные девушки, которые считают, что отношения с мужчинами – это хорошо, потому они позволяют себе иметь дело со многими. А есть такие, которые наоборот. Понимаешь, слишком закомплексованные. Вот и Оля такая. Ты пойми, я хотела, чтобы у нее был ребенок от тебя. Вы бы потом поладили. Я так надеялась». Она говорила, но тон ее голоса от слова к слову становился все неувереннее и увереннее. Она придумывала все это на ходу, подыскивая такие слова, звучание которых успокоило бы его. Не могла же она сказать ему, что основной ее целью было отвлечь его, остановить, прервать ту охоту, которая началась уже в его изъеденном болезнью сознании и которая должна была стать неотвратимой страшной реальностью, что она сама, рискуя всем и подвергая риску близкого человека, совершила преступление, подложив под сына ни в чем не повинную молодую женщину, позволила себе вторгнуться в ее тихую и чистую жизнь. И что, если они сейчас не предпримут решительных шагов, то его рано или поздно вычислят, а следом за ним в тюрьму пойдет и она сама, а за ней, как снежный ком, кровавый ком. «Женечка, родной, надо остановиться!» «У меня список, мама!» «Прошу тебя, давай уедем, куда хочешь, в любой город, даже в Москву. Но лучше всего переждать все это в каком-нибудь тихом месте, в деревне или на даче. Мы будем жить там с тобой вдвоем». «Но там же нет электричества зимой!» Вдруг сказал он громко, в недоумении, мол, что ты такая не предполагаешь, разве ты не понимаешь, что я могу без интернета, компьютера? «Хорошо, тогда снимем дом в какой-нибудь деревне, отвезем туда компьютер. Ты пойми, если тебя поймают, то будет куда хуже». «Меня не поймают». «Там в тюрьме сидят такие люди, они убьют тебя». «Знаю, я читал, но меня не поймают». «Тебя на зоне убьют, Женя». «Меня не поймают». Он начал часто дышать, глаза налились кровью, его затрясло. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Все, успокойся». Он закрылся, как раковина без зубка. Время, отпущенное остатками его здоровья, на внятный разговор истекло. Перед ней снова сидел душевно больной молодой человек, который был ее сыном. Снова началось наваждение. Она не помнила, как покинула его квартиру, как добралась до вокзала, села на автобус и поехала туда, где ей могли бы помочь. Это был, как она сама называла, запасной аэродром, запасной вариант, запасной человек, запасная любовь. Его звали Владимир Николаевич. Она позвонила ему, он сказал, что на работе, но через полчаса освободится, чтобы она подождала его где-нибудь в теплом месте. «Ресторан Откара. Посиди, выпей горячего чаю. У них хорошие пироги с абрикосами». Он всегда о ней заботился в письмах, телефонных звонках, во время редких свиданий. Но все это было очень давно, так давно, что она боялась, что когда он войдет в ресторан, она его не узнает. Она не могла допустить, чтобы ее узнали, поэтому надела темные в пол лица очки и сидела за столиком спиной к барной стойке, пила чай и смотрела куда-то в пространство. Вздрагивала всякий раз, когда распахивалась дверь. Сквозь темные стекла очков пыталась рассмотреть входящих мужчин, которые все как один напоминали Владимира Николаевича. И каждый раз, окидывая взглядом вновь входящего мужчину, думала про себя разное. То, как хорошо он, однако, выглядит. Совсем постарел Володя. Или меньше ростом стал, что ли. На самом деле, когда он вошел, она узнала его сразу. И отметила, что он совершенно не изменился. Разве что поседели волосы. Это все. Такой же высокий, статный, румяный, элегантный. Теплое пальто, соболиная шапка, дорогие ботинки. Володя. Она встала, и они обнялись. Милая, какая ты стала. Прекрасная, женственная. Он продолжал стоять, не выпуская ее из объятий. Что случилось? Что заметно? Я же психиатр. Как ты думаешь? Конечно, заметно. Но ты расслабься. Если нужны деньги, я помогу. Сразу и безвозмездно. Почему сразу деньги? Удивилась она. Да потому что, если у людей возникают проблемы, они решают их при помощи денег. Вот я подумал. А чтобы помочь тебе произнести это вслух, сам сказал. Ну-ну, не тушуйся, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Так сколько тебе нужно? Нисколько, Володя, голос ее дрогнул. Мне не нужны деньги. Мне нужна лично твоя помощь. И только твоя, понимаешь? Слушаю тебя. Мой сын, Женя. Да-да, я весь внимание. Он болен. Чем? У него психическое заболевание. Но я не доктор, я не знаю, как оно называется. В чем оно проявляется? Знаешь, внешне он выглядит вполне нормальным молодым человеком. Он довольно развит. Ты же помнишь, как он здесь учился? Я думала, что из него вырастет гений. Так в чем проявляется его болезнь? Как только он в кого-то влюбится, оказывается, что девушка его не любит, и он сильно страдаешь. Знаешь, милая, я тоже страдал, когда понял, что ты меня не любишь. Но это нормально. Страдание такого рода – это не болезнь. Помнишь Стеллу? Она говорила тихо, не поднимая головы. Понимала, что раскрывает тайну, что рискует, ведь неизвестно, какие существуют инструкции у этих психиатров, работающих в психиатрических клиниках, но остановиться уже не могла. Понимала, что если он не спрячет Женю, не поможет, то сына в скором времени вычислят, схватят, поймают и будут судить. Следы приведут к Ольге. А от нее... Нет, она не могла этого допустить. У нее осталось трое маленьких детей. Володя, мне страшно. Она боялась взглянуть на него, а когда подняла глаза, то поняла, что видит перед собой совершенно чужого человека. Холодный взгляд, поджатые губы. «Послушай, я понимаю, что ты его мать и все такое, но почему ты не обратилась ко мне раньше? Быть может, когда он был в подростковом возрасте, ему еще можно было помочь. Сейчас так много хороших препаратов. Я бы помог, я бы работал с ним». «Мне было стыдно, что у меня ненормальный сын», – прошептала она, глотая слезы. «К тому же я была наслышана о наших психиатрических клиниках, что там делают с людьми. Мучают электрошоком, дают какие-то страшные таблетки, которые делают их совершенными уродами. Я боялась. Еще я хотела, чтобы он был всегда со мной. Он же умный мальчик, хорошо учился». «Ты хочешь сказать, что все эти годы, пока ты скрывала эти убийства, вернее, покрывала убийцу, ты думала о нем, о Жене? Это неправда». Он тоже говорил тихо, отлично понимая, насколько серьезна та информация, которую он только что услышал. «Да ты думала только о себе. Ты бы послушала себя со стороны. Я боялась, я хотела, мне было стыдно. А ты о нем-то подумала, о своем единственном сыне? А если бы ты обратилась ко мне, хотя бы сразу после того, что он сделал с этой девочкой, может, я бы тогда, на том этапе его болезни, помог ему. Ты не подумала об этом? Тебе было стыдно привести его ко мне на прием, стыдно было поместить в нашу клинику. А сейчас тебе не стыдно перед тем белым светом, что твой сын убийца? Послушай, я пришла к тебе не для того, чтобы ты меня ругал. Мне и так плохо. Пожалуйста, Володя, давай спрячем его, привезем сюда». Я уговорила его поехать куда-нибудь в деревню, на дачу, чтобы элементарно его спрятать, но он не соглашается. Он словно корни пустил в этой квартире. «Вы с ним живете не вместе?» «Нет, он живет в квартире своего отца». «Того прохиндея?» «Да, тот снова исчез. То ли в Москве, то ли на каком-то прииске работает. Квартира стоит свободная, вот Женя там и живет». «Он работает?» «Да, слесарем-сантехником. Еще электриком подрабатывает, у него золотые руки». «И это с высшим педагогическим образованием?» «Да, вот так все случилось. Он работает не из-за денег. Деньги я ему даю. Просто работает человек и все, чтобы не привлекать к себе внимания. Очень дисциплинированный, не пьет. Он мог бы пить лекарства, и тогда бы ничего этого не случилось, понимаешь?» «Пожалуйста, не кричи на меня». Он кричал на нее шепотом, но ей показалось, что их слышит весь город. «Так что мне теперь делать? Я не хочу, чтобы его посадили». «Да его и не посадят, в этом можешь не сомневаться. Он же болен, болен!» «И что? Стало быть, теперь мне тоже можно не бояться?» «А ты считаешь, что все можно оставить так, как есть, раз его не посадят?» «Что ты такое говоришь? Ты сама только что мне сказала, что он действует по списку, что насилует, убивает женщин, которые когда-то унизили его, посмеялись над ним. А где гарантия, что после этого списка он не придумает что-нибудь еще? Да это не его, а тебя прежде всего надо лечить!» «Володя!» – скулила она, беря его за руку. «Помоги, что делать?» «Однозначно изолировать от людей, в срочном порядке. Пока мы с тобой сейчас сидим тут и пьем чай, он, возможно, затягивает петлю на шее своей очередной жертвы». «Ну как его взять? Ты поможешь? Он же взрослый, крепкий парень». «Знаю». «Как?» «Ты должна заманить его сюда, ко мне». «Но как?» «Я должен подумать. Я обязательно что-нибудь придумаю». «Володя, спасибо. Я знала, что ты поможешь мне. Думаю, тебе не надо говорить, как я верю тебе, что ты не выдашь нас». «Ты мне ничего не говорила, а я тебе». «И еще, Володя, если мы положим его в больницу, я смогу его там навещать?» «Да, сможешь». Она схватила его руку и поцеловала.